Глава третья. У главного входа во флигель меня встретила женщина преклонных лет, к которой я обратился, миссис Энджер. Она только спросила мое имя, внимательно изучила редакционное удостоверение, провела меня в ближайшую комнату. В этих апартаментах, обставленных просто, но привлекательно, индийские ковры, старомодные стулья и полированный стол, я почувствовал себя как бродяга. Мой костюм изрядно помялся в дороге, а потом еще и промок. Минут через пять женщина вернулась и произнесла фразу, от которой я похолодел. «Леди Кэтрин готова вас принять». Последовав за ней на второй этаж, я оказался в просторной уютной гостиной с видом на долину и островерхие скалы, которые сейчас едва угадывались за пеленой дождя. У камина, где полыхали и дымились поленья, стояла, протягивая мне руку, молодая женщина. Известие о том, что хозяйка дома принадлежит к аристократическому роду, застало меня врасплох, но она держалась без тени высокомерия. Меня приятно поразила ее внешность. Высокий рост, широкие скулы, волевой подбородок. Темные волосы, уложенные с таким расчетом, чтобы смягчить рисковатые черты лица. Широко раскрытые глаза. Выражение нервической сосредоточенности, словно она беспокоилась, как бы я ни сказал или не подумал чего-нибудь неподобающего. Ее приветствие прозвучало суховато, но стоило прислуге оставить нас одних, как манеры хозяйки переменились. Она представилась мне как Кейт Энджер, а не леди Кэтрин, и попросила обходиться без титула, о котором, по ее словам, вспоминала редко. Ей хотелось удостовериться, что меня и в самом деле зовут Эндрю Уэсли. Я это подтвердил. «Наверное, вы побывали в главном здании?» «В церкви ликования?» «Дальше двери меня не пустили». «Боюсь, это моя вина. Я предупредила о вашем возможном приезде, но мисс Холлоуэй не высказала особой радости». «Значит, это вы прислали письмо в нашу газету?» «Мне нужно было с вами встретиться». «Я так и понял. Но откуда вам обо мне известно?» «Непременно расскажу. Только я еще не обедала. А вы?» Я признался, что сделал остановку в деревне, но вообще-то с утра ничего не ел. Мы спустились на первый этаж, где хлопотала экономка. Леди Кэтрин называла ее миссис Мейкин. Она готовила незамысловатый ленч. Ломтики холодного мяса, сыр и салат. Когда мы сели за стол, я спросил Кейт Энджер, зачем ей понадобилось вызывать меня из Лондона в такую даль, да еще и под надуманным предлогом? «По-моему, предлог не надуманный», — ответила она. «Мне нужно за сегодняшний вечер подготовить репортаж». «Ну, это будет затруднительно. Вы едите мясо, мистер Уэсли?» Она передала мне тарелку с ломтиками говядины. За едой мы поддерживали вежливую беседу. Кейт задавала вопросы о газете, о моей карьере, о том, где я живу и так далее. Меня все еще немного отпугивал ее титул. Он создавал между нами невидимую преграду, но чем дальше, тем непринужденнее становилось наше общение. В ее поведении сквозила настороженность, почти нервозность, и, слушая меня, она то и дело отводила глаза и оглядывалась. Я решил, что это не признак отсутствия интереса, а просто свойство ее натуры. У нее, например, дрожали руки, когда она брала что-нибудь со стола. Выждав немного для приличия, я попросил ее рассказать о себе, и она поведала, что этот дом принадлежит их роду более 300 лет. Почти вся долина входит в состав поместья, а земля сдается в аренду фермерам. Ее отец носит графский титул, но он обосновался за пределами Англии. Мать умерла. Из близкой родни осталась только старшая сестра, которая с мужем и детьми проживает в Бристоле. Вплоть до Второй мировой войны в доме держали немногочисленную прислугу и сохраняли семейный уклад. Потом Министерство обороны реквизировало большую часть комнат и разместило в них региональный штаб транспортного управления Королевских военно-воздушных сил. Тогда-то семья и переместилась в восточный флигель, который так или иначе всегда был самой любимой частью дома. После войны королевские ВВС отбыли в освояси, и освободившееся помещение занял совет графства Дербишир. Что же касается нынешних арендаторов, как называла их Кейт, то они вселились сюда в 1980 году. Поначалу ее родители были обеспокоены соседством американской религиозной секты, о сектантах чего только не говорят, но семья нуждалась в средствах, да и устроилось все наилучшим образом. Занятия в церкви проходили без всякого шума. Сектанты оказались людьми вежливыми и приятными в общении, так что в последнее время ни Кейт, ни жители деревни не задумывались о том, чего можно ожидать или опасаться от новых соседей. Мы закончили ленч, и миссис Мейкин подала кофе. Тут я решился. Значит, билокация священника, ради которой я сюда приехал, не более чем выдумка? И да, и нет. Служители этого культа не скрывают, что в основе их учения лежат слова духовного лидера. Отец Франклин, стигматик, к тому же считается, что у него есть способность к билокации, но этого ни разу не подтвердили сторонние наблюдатели. Во всяком случае, в контролируемых условиях. И все-таки это выдумка или нет? Даже не знаю. Свидетельницей последнего эпизода стала одна женщина, местный врач, которая зачем-то дала интервью дешевой газетенке, и журналисты раздули целую историю. Я узнал об этом буквально на днях, когда ходила в деревню. Не понимаю, как можно этому верить? Ведь глава секты отбывает срок заключения в Америке, верно? Но если такой случай действительно имел место, это более чем любопытно. Это скорее подозрительно. Ну, например, откуда доктору Элис известно, как выглядит священник? Выходит, она поверила на слово одной из сектанток. Но из вашего письма следовало, что это чистая правда. Я же сказала, мне важно было встретиться с вами. А то, что он питает страсть к билокации, грех не воспользоваться таким совпадением. Она рассмеялась. Так обычно смеются, когда ожидают, что собеседник оценит удачную шутку. Но я понятия не имел, к чему он наклонит. «Разве нельзя было просто позвонить в редакцию?» – спросил я. «Или написать мне лично?» «Почему же нельзя? Просто у меня не было уверенности, что вы тот, кто мне нужен. Для начала требовалось с вами познакомиться». «Не могу понять, почему вы связали мою персону с каким-то религиозным фанатиком, а тем более склонным к билокации?» «Так уж совпало. Ну, понимаете, это полемика о природе магии и прочее». Она выжидающе смотрела мне в лицо. «По-моему, вы меня с кем-то перепутали». «Нет. Вы сын Клайва Бордена. Верно?» Она старалась не отводить взгляда, но ее глаза, словно повинуясь неодолимой силе, опять стрельнули в сторону. Из-за того, что она ерзала и уходила от прямых ответов, между нами возникло напряжение, ничем другим, казалось бы, не обусловленное. На столе все еще стояли тарелки с остатками холодных закусок. «Человек по имени Клайв Борден был моим биологическим отцом», — подтвердил я, «но в возрасте 3 лет меня усыновила другая семья». «Так, значит, я была права. Мы с вами уже встречались давным-давно в раннем детстве. В то время вас звали Ники». «Не помню», — бросил я. «Видимо, был слишком мал. Где же мы встречались?» «Здесь, в этом самом доме. Вы действительно ничего не помните?» «Нет». «Может, у вас от тех времен сохранились какие-нибудь другие воспоминания?» «Только обрывочные. Но этот дом я совершенно не помню. Хотя он способен поразить детское воображение, правда?» «Безусловно. Вы не первый это говорите. Моя сестра, она терпеть не может этот дом, только и ждала случая отсюда уехать». Отвернувшись, Кейт взяла с подставки небольшой колокольчик и дважды позвонила. «На десерт люблю что-нибудь согревающее. Составите мне компанию». «С удовольствием». Вскоре на пороге появилась миссис Мейкин, и леди Кэтрин поднялась из-за стола. «Мы с мистером Уэсли перейдем в гостиную, миссис Мейкин». Шагая по широким ступеням, я испытал внезапное желание сбежать, унести ноги из этого дома. Его хозяйка знала обо мне больше, чем я сам, причем именно о том времени, которое я вовсе не жаждал восстанавливать в памяти. По-видимому, настал тот день, когда мне суждено было вновь превратиться в Бордена, хочу я этого или нет. Сначала его книга, а теперь и это. Все было как-то взаимосвязано, но интриги, которые плела Кейт, меня не касались. Какое мне дело до человека, который меня бросил, и до всей его родни? Мы вернулись в ту комнату, где я впервые увидел Кейт, и она решительно закрыла за нами дверь. Можно было подумать, она угадала мое желание уехать и хотела удержать меня как можно дольше. На низком столике между креслами и длинным канапе красовался серебряный поднос, а на нем несколько бутылок, стаканы и ведерко со льдом. Один стакан был наполнен какой-то янтарной смесью, не иначе, как ее приготовила миссис Мейкин. Кейт жестом пригласила меня садиться и спросила: «Что вы будете пить?» По правде говоря, я бы предпочел пиво, но на подносе стояли только крепкие напитки. «То же, что и вы», — ответил я. «Это американское виски с содовой. Не возражаете?» Я не возражал, и она у меня на глазах смешала такую же порцию. Потом Кейт устроилась на диване канапе, поджав под себя ноги, и разом опрокинула в себя полстакана. «Сколько у вас есть времени?» – спросила она. «Наверное, как раз успею допить виски. Мне нужно с вами побеседовать и задать множество вопросов». «С чем это связано?» с событиями нашего детства. «Боюсь, от меня будет мало толку», — сказал я. Теперь она почти успокоилась, и я смог оценить ее внешность более объективно. Не лишенная привлекательности женщина примерно моего возраста. Судя по всему, она знала толк в спиртных напитках и пить умела. Уже одно это примеряло меня с действительностью. По выходным я и сам частенько выпивал с приятелями. Однако под ее взглядом мне по-прежнему было не по себе. Она то сверлила меня глазами, то косилась в сторону, и от этого создавалось впечатление, будто у меня за спиной вне поля зрения расхаживает кто-то неведомый. «Короткий ответ на простой вопрос может сберечь уйму времени», — изрекла она. «Согласен». «У вас есть брат-близнец? Или когда-то был, но умер в раннем детстве?» От неожиданности я вздрогнул и пролил виски на брюки. Пришлось поставить стакан на стол и промокнуть жидкость салфеткой. «Почему вы спрашиваете?» — вырвалось у меня. «Так и есть. Или был?» «Толком не знаю. Думаю, что был, но не могу напасть на его след. В том смысле, что... Короче, я не уверен». «Пожалуй, такой ответ я и ожидал услышать», — произнесла Кейт, хотя надеялась на другой. «Если речь идет о семействе Бордонов, — сказал я, — должен сразу предупредить, мне ничего не известно. Понимаете?» «Понимаю. Но ведь вы один из них. Был одним из них. Для меня это имя пустой звук». Передо мной вдруг промелькнула история семьи, уходящая на 300 назад непрерывной чередой поколений. Общая фамилия, общий дом, общее прошлое. А моя собственная семейная история ведется лишь с 3-летнего возраста. Мне кажется, вы плохо представляете, что значит быть приемным ребенком. Когда я был совсем крохой, 3 от роду, отец вышвырнул меня из своей жизни. Но если бы я на этом зациклился, ни на что другое меня бы не хватило. Эту тему я закрыл давным-давно, потому что... Иначе нельзя. Моими родителями стали совершенно другие люди. Но ваш брат по-прежнему носит фамилию Борден. При каждом упоминании о брате я чувствовал укол совести, тревоги и любопытства. Похоже, Кейт этим пользовалась, чтобы сокрушить мою линию обороны. Существование брата всегда оставалось моей сокровенной убежденностью, частью меня самого, закрытой для других. Но сейчас передо мной сидела совершенно посторонняя женщина, которая запросто рассуждала о моем брате. «Почему вас это занимает?» – спросил я. «Когда вы впервые услышали мою фамилию, она не вызвала у вас никаких ассоциаций?» «Нет». «Вам что-нибудь говорит имя Руперт Энджер?» «Нет». «А великий Дантон, фокусник?» «Нет. Если моя прежняя семья и представляет для меня какой-то интерес, то лишь потому, что через нее я, возможно, когда-нибудь сумею разыскать брата». За разговором Кейт часто прикладывалась к стакану, который вскоре опустел. Она подалась вперед, чтобы смешать очередную порцию, а потом решила добавить виски и мне. Пометуя о том, что ближе к вечеру надо будет садиться за руль, я поспешил отвести руку со стаканом, прежде чем она наполнила его до краев. «Мне кажется, — проговорила она, — судьба вашего брата связана с событиями 100-летней давности. Точнее, с Рупертом Энджером, одним из моих предков. Вы утверждаете, что никогда о нем не слышали, и это неудивительно, но в конце прошлого века он прославился под псевдонимом Великий Дантон. В то время все фокусники брали себе звучные сценические имена. Он подвергался злобным нападкам другого иллюзиониста, которого звали Альфред Борден. Это был ваш прадед. Хотите сказать, вам и об этом ничего не известно? Только то, что он написал книгу. Полагаю, прислали ее именно вы». Она кивнула. «Их непримиримая вражда тянулась долгие годы. Каждый не упускал случая навредить другому и нередко прямо на сцене. История этой вражды описана в книге Бордена, разумеется, с его позицией. Вы успели ее прочесть?» «Нет, не успел. Бандероль достали только сегодня утром». «Я подумала, вам это будет небезразлично». У меня снова возник тот же вопрос. «К чему ворошить прошлое? Бордены остались где-то далеко, мне о них почти ничего не известно. Весь этот разговор представлял интерес для Кейт, но не для меня. Я слушал ее только из вежливости, она и не подозревала, что наткнулась на невидимое сопротивление, на тот защитный механизм, который безотчетно вырабатывает в себе брошенный ребенок. Чтобы освоиться в новой семье, мне пришлось забыть прошлое. Сколько можно повторять?» Кейт объявила, что хочет кое-что мне показать. Поставила стакан и направилась к письменному столу, стоявшему у стены как раз позади меня. Когда она нагнулась, чтобы выдвинуть нижний ящик, открытый ворот ее платья чуть отстал от шеи. Украдкой приглядевшись, я заметил в вырезе белоснежную бретельку и красиво очерченную грудь, поддерживаемую кружевной чашечкой бюстгальтера. Просовывая руку вглубь ящика, она вынуждена была отвернуться, и я разглядел изящную линию спины, все те же бретельки, обозначившиеся под тонкой материей, и струящиеся пряди волос. Она собиралась вовлечь меня во что-то неведомое, а я тем временем беззастенчиво оценивал ее достоинства, лениво прикидывая, какова она в постели. Захотелось подтискать титул. Так бы выразились доморощенные стрики у нас в редакции. Как бы то ни было, моя собственная жизнь рисовалась мне интереснее и сложнее, чем замшелые истории про каких-то фокусников. Кейт поинтересовалась, в каком районе Лондона я живу, но не спросила с кем, поэтому я ни словом не обмолвился про Зельду. Восхитительная и изумительная Зельда. Стрижка ежиком, серьга в ноздре, сапоги с заклепками и сказочная фигура. 3 дня назад она объявила, что ей нужны свободные отношения, и ушла в 11:30 ночи, прихватив изрядную долю моих книг и почти все музыкальные компакт-диски. С тех пор она как в воду канула. И я уже начал беспокоиться, хотя она выкидывала такие номера и прежде. Я бы с удовольствием побеседовал о Зельде с этой аристократкой. Не потому, что меня интересовало ее мнение, а потому, что Зельда – это моя реальность. Не скажете ли, как по-вашему, можно ее вернуть? Или вот еще что, как бы мне уйти из газеты, не обидев отца? Куда податься, если Зельда и вправду меня бросит, ведь я обретаюсь в квартире ее родителей? На что я буду жить, оставшись без работы? И если у меня действительно есть брат, где и как его искать? Каждый из этих вопросов занимал меня куда больше, нежели вражда между прадедами, о которых я и слыхом не слыхивал. Правда, один из них написал книгу. Об этом и то интереснее было бы услышать. 100 лет до них не дотрагивалось. Кейт рылась в столе, и голос ее звучал приглушенно. Она вытащила какие-то семейные альбомы, сложила их стопкой на полу и полезла в дальний угол ящика. Вот, нашла. Она сжимала в руке кое-как сложенную пачку бумаг разной величины, выцветших и обтрепавшихся. Положив их на канапе рядом с собой, Кейт потянулась за стаканом и только после этого начала перебирать листы. «Мой прадед отличался патологической аккуратностью», — сообщила она. «Он никогда ничего не выбрасывал. Более того, наклеивал ярлычки, составлял списки. Для каждой мелочи отводил место в особом шкафу. Когда я была маленькой, родители говорили, это дедушкины вещи. К ним никто не прикасался, нам даже не позволяли их рассматривать, но искушение было слишком велико, и мы с Розали тайком нарушали запрет. Когда она вышла замуж и уехала, я осталась одна и в конце концов решила заняться этим имуществом. Кое-что из реквизита и костюмов мне удалось продать, причем за хорошую цену. А вот эти афиши я нашла в его бывшем кабинете». Рассказывая, она перебирала афиши и, наконец, протянула мне ветхий, пожелтевший лист. Афиша протерлась на сгибах и готова была вот-вот рассыпаться. Она возвещала о представлении в Театре Императрицы на Эверинг-Роуд в Сток-Ньюингтоне. Над списком исполнителей было напечатано, что число представлений ограничено, а даваться они будут в дневное и вечернее время с 14 по 21 апреля. Следите за объявлениями. Гвоздем программы был ирландский тенор Деннис О'Канаган «Открой свое сердце Ирландии милой», чье имя было напечатано красным. Также выступали сестры Макки, трио прелестных пивуней, Сэмми Ринальдо, боитесь щекотки, ваше высочество, Роберт и Роберта Франк, декламация. В середине списка, склонившись ко мне, Кейт указала пальцем, обнаружился великий Д'Антон, величайший в мире иллюзионист. «На самом деле до таких высот ему было еще далеко», — объяснила она. «Большую часть жизни он прожил весьма скромно и лишь за несколько лет до смерти узнал настоящую славу. Эта афиша датирована 1881 годом, когда он только-только начал пользоваться известностью». «А это что за пометки?» — спросил я, разглядывая аккуратно выведенную чернилами колонку цифр на полях афиши. Такие же колонки виднелись на обороте. «Это учетно-маниакальная система великого Д'Антона», — ответила Кейт. Она переместилась с дивана на ковер и непринужденно устроилась на коленях рядом с моим креслом. Склонившись к афише, которую я держал в руках, она продолжила. «Я еще не полностью в ней разобралась, но первая цифра обозначает ангажемент. Где-то должен быть его гроссбух с полным перечнем его гастролей. Ниже записано, сколько у него было выходов, сколько из них дневных, сколько вечерних. Далее следуют порядковые номера фокусов, имевшихся в его репертуаре. Помимо этого, у него в кабинете остался добрый десяток записных книжек с описаниями всех его трюков. Пара таких книжек лежит здесь. Можно посмотреть, какие фокусы он показывал в Сток-Ньюингтоне. Но и это еще не все. Для большинства фокусов разработаны варианты, и на каждой имеются перекрестные ссылки. А вот здесь проставлено 10 г. Видимо, его гонорар за выступление 10 геней. Это приличная ставка? Если за один выход, то просто великолепная. Но подозреваю, что это за неделю. Тогда сумма весьма средняя. Думаю, театрик был скромный. Я потянулся за остальными афишами. Как и сказала Кейт, на каждой имелся замысловатый цифровой код. «У него и реквизит был помечен ярлычками», — сообщила она. «Ума не приложу, как он находил время общаться с внешним миром, да еще и зарабатывать на жизнь». Но освещая подвал, я обнаружила, что каждая мелочь пронумерована, занесена в реестр и снабжена отсылками к записным книжкам. «Может быть, он поручил учет кому-то другому?» «Нет, почерк повсюду один». «В каком году он умер?» — спросил я. «Как ни странно, на этот счет есть некоторые сомнения. В газетах называют 1903 год. Таймс даже поместила некролог, однако в деревне утверждают, что годом позже он еще жил в этом доме. Но что самое удивительное, этот некролог я обнаружила в альбоме с газетными вырезками, наклеены, пронумерованы и внесены в реестр, как и все прочие материалы». «И как вы такое объясняете?» «Никак. Альфред Борден упоминает об этом в своей книге. Собственно, оттуда мне и стало об этом известно, а уж потом я попытался выяснить, что же между ними произошло». «Еще что-нибудь интересное после него осталось?» Она потянулась за альбомами с вырезками, а я плеснул себе новую порцию американского виски. Я такого еще не пробовал, но этот сорт начинал мне нравиться. А еще мне нравилось, что Кейт сидит у моих ног, посматривает на меня снизу вверх и время от времени наклоняется ко мне. А я при этом получаю возможность заглянуть, не исключено, что с ее полного ведома, в вырез ее платья. В этом была какая-то странность. Не вполне отдавая себе отчет в происходящем, я беседовал о всяких фокусниках и встречах в далеком детстве, и вместо того, чтобы писать репортаж, как того требовал служебный долг, или ехать в гости к родителям, как планировалось. Впрочем, часть моего сознания, подвластная брату, прониклась спокойствием, какого он мне еще никогда не посылал. Он убеждал меня остаться. За окном смеркалось, а над Пенинскими горами по-прежнему лил холодный дождь. Из окна тянуло ледяным сквозняком. Кейт подбросила очередное полено в горящий камин.